Глава четвертая. Еще утром все было привычно, рутинно, а теперь точно и не Костя идет знакомой улицей. Кохиноры не коснулись его глаз, но былого взгляда на мир больше нет. Абсурдными кажутся недавние радости и горести. Прежнее естество выгорело на парковой аллее, и ветер развеял его без следа. Пока юроды и опущенные боги отбивали Костю от тыкальщика, мальчишка погрузился в сновидческий транс, который снаружи выглядел как ступор. Нечто похожее пережил Андрей Тимофеевич Сапогов, когда темный эгрегор принимал его в свои объятия. Божье ничто не ошибся. Безымянный действительно не принадлежал Косте. Просто какая-то зловещая сила старательно вымарала из памяти эпизод магической подмены. Итак, тыкальщик вскидывает свои карандаши, а Костя проваливается в тоннель, полный тьмы и всякой шепчущей нечисти, а затем выкатывается в прошлое, не субъектом, а бесплотным зрителем. Малой таликой ума и зрения Костя апатично послеживает за действиями тыкальщика, а всем наблюдательным массивом — за малышом, в котором безучастно узнает себя шестилетней давности. Собственное лицо не кажется ему знакомым, но зато памятна футболка с олимпийским мишкой. Теперь ее донашивает сестренка. На улице теплый осенний вечер. Микрорайон выглядит юным и свежим. Над дальними панельками, еще недостроенными, колдуют подъемные краны. Вывеска магазина «Молоко» светится всеми буквами. Вечная парикмахерша Илона Борисовна носит пергидрольный каскад, а не рыжее каре. А сразу за новостройками заканчивают свой трухлявый век довоенные двухэтажные бараки. Серые из бревен и досок в окружении запущенных палисадников. Жильцов давно выселили, бараки пусты, в окнах без занавесок частично выбиты стекла, но по вечерам кое-где все равно загорается электричество и звучит танцевальная музыка. Взрослые не одобряют побеги из двора, но детская площадка ее постоянным обитателям изрядно надоела. Горка, качели, песочница. Куда привлекательней приземистые дома, в которых когда-то творилась жизнь, а теперь хозяйничает забвение. Говорят, там осталось много разных брошенных вещей. Ветхая мебель, кухонная утварь, негодная одежда, игрушки, матерчатые, набитые опилками звери, целлулоидные жутковатые куклы, даже сломанные велосипеды. Детвора, что постарше, частенько совершают туда набеги, каждый раз возвращаясь с необычной добычей. Но не это самое интересное. В одной из комнат на стенах будто бы присутствуют загадочные и стыдные рисунки. Голые люди. Находится старинное кресло, напоминающее трон, с отхожей дырой в сиденье. Там иногда восседает старуха, которую жители окрестных многоэтажек называют Беспалой. Кто-то клянется, что видел, как она принимала ужасных гостей, лысых собак и птиц с красными глазами. Пальцев у Беспалой и правда немного, всего 4 на двух руках. На правой большой указательный и мизинец, на левой только мизинец. Старуха живет в панельке, как и все, кого переселили из бараков. Незамужняя или вдова, бездетная и безвнучная, называет себя «самой доброй». Изо дня в день торчит на скамейке возле подъезда и не пропускает никого, чтобы не расспросить, что соседи понесли в сумке домой. Побаиваются Беспалую и недолюбливают. Разное шепчут. Мол, однажды ночью Беспалая копошилась в мусорной куче и фыркала от удовольствия. А одна женщина открыла входную дверь, чтобы выйти, и застала Беспалую прямо на пороге. Старуха рассыпала крупу и побежала вниз по ступенькам, быстро-быстро, словно молодая, хотя с виду ей лет 80. И это повторилось с другим соседом, только Беспалая уже рванула на чердак. Мужчина из любопытства поднялся за ней, а там увидел резиновый детский мяч, который покатился вниз по ступенькам. Скончался ветеран, так Беспалая зашла в квартиру, притронулась к ступне мертвеца в гробу и завыла болезненно и тонко, как собачка. За минувший год старуха сдала. Высохла, пожелтела, глаза в бельмах и слезятся. Явно скоро окочурится. Пятилетний Костя еще ни разу не наведывался на заброшку. Самому идти страшновато, а в компанию пока не принимают. А сегодня напросился, и старшие мальчики оказались не против, позвали с собой. И все бы хорошо, но Костя на минутку отлучился в кустике, а когда вышел, никого на дороге не было. Костя не испугался, просто огорчился. Потеряться тут, в принципе, невозможно, его высотка видна отовсюду. Костя оглядывается и прислушивается, но ребят нигде нет. Должно быть, поход за игрушками отменился, и они убежали в парк. Да Кости им дела нет, не пропадет, вернется во двор. «Что ты тут делаешь, малыш? Заблудился?» Костя не умеет различать возраста. Для него что десятиклассник, что приятели отца, дяди. Какая в сути разница? На самом деле незнакомцу от силы 18 лет. Одет в джинсы и плащ. И даже присутствует широкополая шляпа, из-под которой не спадают длинные до плеч волосы. Лицо красивое, как у сказочного принца. Помнишь, ты когда-то шептала мне: «Мой старенький принц». «Гуляю», — без робости отвечает Костя. Он привык доверять людям. «Без никого? А ведь уже довольно поздно». Голос приветливый и насмешливый одновременно. «Нас много было», — вздыхает Костя. «Но все куда-то убежали». «Бедняжка», — холодно улыбается принц. «Глаза томные, змеиные. Овечка отбилась от стада. Но, может, это и к лучшему. Ты будешь мне кое в чем полезен». «Я не овечка», — сразу хмурится Костя. Ему больше по душе бабушкино обращение «разбойник», а овечками пусть называют девчонок. «Я будущий десантник или космонавт». «Ну, конечно», — соглашается юноша-принц. «Ты мог бы оказать мне услугу, малыш-космонавт?» «Какую?» Незнакомец показывает взглядом на заросший палисадник и проступающие сквозь листву дощатые стены, шиферную крышу с печной трубой. «У меня там важное дельце, и мне нужен помощник». «Вы в бараке?» — обрадованно спрашивает Костя. «А я ведь тоже туда хотел». «Видишь, как замечательно все складывается». Юноша протягивает Косте руку. «Значит, пойдем туда вместе». Они идут по заросшей травой асфальтовой тропинке. Мальчик и незнакомец. Покинутое жилище выкрашено, как забор, в зеленый цвет. Окна разбиты, карнизы ржавы. Крыльцо обвивает плющ. Замшелые ступени в трещинах, треугольный, как в деревенских домах, козырек покосился. По скрипучей деревянной лестнице поднимаются на второй этаж. Перед ними сумрачный коридор с дверями квартир. Пол дощатый, стены покрывает щербатая штукатурка. Юноша уже бывал здесь. Сразу нашаривает черный допотопного образца выключатель, и в коридоре загорается одинокая, дрожащая, как лампада, лампочка. По стенам ползет легкий шорох, будто с потолка устремились вниз тараканьи шуршащие полчища. Но это гудит старая электропроводка, для которой и 40 ватт — тяжкая ноша. Наклоняется к Косте. «Сделаешь все, как я прошу, и получишь вот такой, — показывает, какой — мешок с солдатиками. «А рыцари будут?» — шепотом уточняет мальчик. «Разумеется, и пираты с индейцами. Главное, не издавая ни звука». Они проходят через двухстворчатую дверь. Потолки низковаты, но само пространство поистине велико. Вместо лампочек — свечи. Их сотни, совсем коротенькие и длинные, беспорядочно налеплены по полу. Остатки вечернего света с примесью заката сквозят через окна. На стенах рисунки, настолько бесстыжие, что Костя, который был до того чист душой, понимает, что осквернился и утратил прежнюю невинность. Голые мужчины и женщины творят непотребное, странно обнимаются, пляшут. Повсюду кощунственно намалеваны советские звезды. А посреди зала высится огромное кресло с высокой резной спинкой. В нем сидит голая старуха и справляет прямо на пол большую нужду. Пахнет гнилостным отхожим мускусом. Лицо беспалое, властное, надменное и незрячее. Это в обычной жизни она выглядит глуповатой старухой. Здесь, в этом ужасном бараке, беспалая не ветхая, а вечная. «Я пришел, Нина Даниловна», — робко произносит юноша. Костю он прячет за плащом, который нарочно распахнул пошире, как нетопырь крылья. Подходит к какому-то продолговатому громоздкому предмету, который стоит на табурете рядом с троном. Это сундук. В таких пираты должно быть хранят сокровища. Покатая крышка с заплесневелыми медными полосами и заклепками. На месте замочной скважины — обычная дырка. «Нина Даниловна», — юноша присаживается, по собачьей глядя на беспалую. «Точно не имеет значения, какой палец совать?» И куда подевалось недавнее высокомерие самозванного принца? Заискивает, как лакей. «Любой!» Беспалая показывает изувеченные кисти. «Кроме мизинца!» По лицу ее блуждает страшная гримаса, которая должна символизировать улыбку. В тон каркающему голосу под потолком начинает колотить крыльями полуслепая птица, покрытая шерстью, а не перьями. «А сколько времени сундук открыт?» Голосок у принца дрожащий. «Я же успею забрать, что мне причитается?» «Успеешь!» — рявкает беспалая. «А если нет, у тебя еще 7 попыток!» Льстиво улыбается юноша. «Всегда хотел спросить, Нина Даниловна, почему нельзя мизинцы?» «У сатаны их нет!» И смеется. Внутренности исторгают под трон шматки какого-то склизкого холодца. Они будто и не падают, а невидимая рука зло швыряет их в пол. Костя не по себе. Голая старуха похожа на древнюю злую королеву. Принц продолжает тревожно. «А будет именно то, что я попрошу?» «Сундук сам решит, что давать!» Пока юноша переговаривается с беспалой, Костя, скрытый плащом, оглядывается по сторонам. На грязном полу свечки. Почему-то валяется еще старая обувь. Взрослая и детская. «Нима Агавакул читать?» — спрашивает принц. «Или сатана отче?» Беспалая снова хохочет. «Да ему все равно!» Слышится дрожащий шепот. «Сатана, отец наш, слаще всех поднебесех, да приидет каинство твое, да будет неволя твоя из-под земли!» Фигуры на стенах совершают мерзкие тыкающие движения. Юноша бормочет что-то невнятное, затем поворачивается к Косте. Одними губами артикулирует «дай руку». Костя протягивает правую ладошку. Юноша показывает, чтобы Костя оттопырил безымянный палец. «Суй в замочную скважину», — словно выносит приговор. «Зачем?» — беззвучно спрашивает Костя. Ему все кажется, что это какая-то игра. «Чтобы открыть сундук, за щелку подцепишь, он и откроется. А что в сундуке?» «Солдатики твои, пираты и рыцари!» — истерично улыбается принц. «Засовывай!» Беспалую разобрал гомерический смех. Старуха клокочет, булькает, квохчет. Дряблое обнаженное тело конвульсивно содрогается на троне. И это скорее напоминает эпилептический припадок. Все чаще шмякается на пол зловонный холодец. За стеной барака воют, скулят невидимые псы. Огоньки свечей мелко дрожат, словно по полу метет сквозняк. У мохнатой птицы под потолком вспыхивают красным огнем бельмастые глаза. Юноша, видя Костину нерешительность, сам хватает мальчика за кисть и запихивает его безымянный в замочную дырку. Тотчас раздается механический звук, будто опустился и поднялся разделочный пресс. Крышка сундука, точно под действием скрытой пружины, распахивается. Беспалая не смеется. Она завалилась на бок и неподвижно. Взгляд окостенел. Холодец из нее больше не падает. Как сидела на троне, так и померла. Из сундука ползет странный сырой туман, пахнущий гнилой рыбой. Бесформенный голос где-то не здесь произносит «Аз есмь сатана», а за окнами барака мелькает огромный стремительный силуэт. Быстрым шагом прошел великан с бараньими рогами. «Нина Даниловна, с вами все в порядке?» — шепчет с опаской принц. Руки его при этом воровски тянутся к сундуку. До Кости ему дела нет. А мальчик с оторопью смотрит на обновку. Черный палец. Божье ничто бормочет. «Очнись, Костя!» Удаляются зыбкие, как мираж, опущенные боги Кхулган, Агион и Эстизея. Тыкальщик, прислонившись спиной к стволу рябины, истекает кровью из пронзенных глаз. Переминаются Леша Апокалипсис и Рома с большой буквы. Косте все очевидно и без пояснительного комментария Божьего ничто. Уже в самом раннем детстве его бессовестно провели. Что за незавидная судьба всякий раз быть облапошенным? Но так жизнь и есть сплошное надувательство, малыш. Ты обманут одним фактом своего рождения. Тебя же не спрашивали, хочешь ли ты вообще появляться на свет. Попросту принудили жить и страдать. К Беспалой и раньше заглядывали ходоки поклянчить несбыточного у сундука. Неизвестно, за какие блага пожертвовала она своими пальцами. Долгую ли сытую жизнь, власть, могущество. Со слов Беспалой, сундук одаривал на свой выбор. Не угадаешь, что получишь. Но суть в том, что смазливый юнец в шляпе воспользовался Костей как отмычкой и заодно решил обвести вокруг пальца Беспалую и сундук. Но с запредельным нельзя жульничать. Антимир взамен исторг безымянный и вручил тому, кто расплатился собственной частью тела — Косте. А вот получил ли желаемый обманщик принц? Вдруг ему подсунули любовь, только не стойкую, хрупкую, предательскую, прямо как наша с тобой, милая. Сгущаются сумерки. Наступает время теней и призраков, что по вечерам выползают из трещин мироздания в печальное людское измерение. Леша Апокалипсис и Рома с большой буквы рядом с Костей провожают на всякий случай, чтобы с костяным мальчиком ничего не случилось. Теперь юроды его верные помощники. Леша Апокалипсис, спотыкаясь, бубнит под нос и качает в недоумении кудлатой головой. Кошки уверовали, одна ударилась с разбегу головой о дверь и закричала: «Христос воскресе!» Я стал ее гнать, так она заплакала и бесследно исчезла, как провалилась. Из Ромы с большой буквы без графоман распевает задорную польку. «Дорогая моя бабка, поиграй же мне на скрипке, ты за это моя лапка, от меня получишь рыбки». Вот и Костина панелька. Не простившись с юродами, заходит в подъезд. «Хоть бы поблагодарил их», — ворчит божье ничто. «Гвоздь не потерял?» «В кармане», — отвечает задумчиво Костя. «Тяжело говорить и взрослеть одновременно». Лифт возносит Костю на 9-й этаж. Тесное пространство точно пахнет ладаном, но это недавние вандалы обкоптили зажигалкой пластмассовые кнопки. Панели с узором дерева изрисованы чем-то черным и липким, похожим на кровь. Каракули на латыни. Кнопка 9-го этажа давно выкорчевана. Костя привычно доедет до 8-го, а потом поднимется 2 пролета по ступеням. «Кох, чья хорн, хаг, вмагу, скрипит, бормочет трос. Знакомый голос, милая. Помнишь, лифт возносил нас, скрежетала механика, будто кто-то из параллельного измерения заклинал, ворожил. В тамбуре, как свеча, трещал старый электросчетчик, облепленный сонными тараканами. На гвозде болтался брелок с плюшевым зайчиком, грязным, как скомканный носок. Я отворил дверь, хлынул яркий солнечный свет. В нем закружилась радостная космическая пыль, мириады звезд, круговерть планет. И мы с тобой зашли в свет и больше не покидали его».